Проблема автора. Создание тритмента в структуре из трех глав. Следуя творческому процессу X, мы увидели процесс создания истории посредством структуры и тритмента. Он завершается предоставлением правдоподобного ответа на вопрос «почему?». Отвечая на вопросы, X размышлял о собственном опыте и о том, что наблюдал или на что надеялся. Все, что пережил или увидел автор, отражено в его работах. Кроме того, X мог создать историю как попытку понять своего отца. Было бы трудно превратить это в историю, если бы автор, как всегда, ограничился идеей нелюбви к отцу и не попробовал его понять. Давайте создадим историю типа X, в которой главными героями станут окружающие. В первой главе покажем, кто такой главный герой, что он из себя представляет. Затем подумаем, к какому финалу должен прийти главный герой, и это станет содержанием третьей главы. И, наконец, подумаем, какие события нужно создать во второй главе, чтобы персонаж дошел до финала. После того, как вы структурировали главы 1, 2 и 3, добавьте детали, чтобы придать концовке правдоподобность. Если вы определите сильные и слабые стороны персонажа и сделаете его привлекательным, читатели глубже погрузятся в историю.